Женщины неумелыми и неловкими движениями обмывали Атона в воде. Атон отпрянул. «Они же зомби!» Топор лежал на земле там, где Атон потерял сознание. Сам он не мог добраться до воды. Неужели он тоже зомби? «Нет!» Атон вскочил, выбрался из воды, поковылял к оружию. Он хлопнул по топору рукой, словно опасаясь, что тот ускользнет. Теперь он вновь вооружен. Он не зомби. Женщины механически следовали за ним. Атон отошел, колеблясь после их доброго отношения к нему. Он уничтожал их. Почему же они щадят его? Кто-то коснулся его. Повернувшись, Атон увидел мужчину. Это был стоявший на берегу старшой. Кожа у него была чистая, глаза пустые. Атон знал, что нужно делать. Он поднял топор. И тут же начался приступ. Сопротивляясь, он напряг разум и взмахнул потяжелевшим вдруг топором. Огромное лезвие, слишком тяжелое для него, с трудом поднялось над головой. Он медленно наклонил его вперед, направляя удар, пока притяжение не подхватило его и не обрушило вниз. Топор зацепил старшого за череп, и тот упал. «Я вернул тебе свой долг и прости». Мощный приступ давил на него, как удушающее покрывало. Но когда он, пошатываясь, отступил, тот вновь ослаб. Вокруг лежали мертвые женщины. Только две, опекавшие его, были живы. Он мог убить и их. И бродить по бесконечным пещерам Хтона в одиночку. Неужели все должно закончиться этим? А если и он превратится в зомби, кто тогда убьет его? Так вот куда завела его любовь злобы. «Примирение!» Трескучий голос послышался из озера позади него. Он забыл о черноволосой женщине, последней из несломленных. Она выходила из воды. Он был не один. Она приближалась к нему, двигаясь угловатой походкой одержимой. Глаза смотрели прямо перед собой. Последний из покоренных зомби шел к нему. Легкая добыча для топора или кулака. Что это значит? «Перемирие», — сказал зомби. Женщина могла говорить. За полусмертью Миксы существовало мышление. Череп без скрещенных костей. Теперь оно готово было вести переговоры. XVIII. Атон держал в руках топор, не желая совершать действие, которое оставило бы его в пещерах в полном одиночестве. Мышление, даже враждебное, было более приятным противником, чем одиночество. «Перемирие», — согласился он. Зомби-женщина безразлично остановилась перед ним. «Не убивай», — сказала она. Хозяин зомби хотел спасти оставшихся покоренных. Он предлагал сделку. Разум Атона исследовал возможности. «Кто ты?» — спросил он, не столько из любопытства, сколько чтобы выиграть время для размышлений. Мог ли он сыграть на этом и добыть себе свободу?